Глава 9. Ведьма. Ведьма известна, я думаю, всякому, хотя она и водится, собственно, на Украине. А Лысая гора под Киевом служит сборищем всех ведьм, кои тут по ночам отправляют свой шабаш. Ведьма тем разница от всех предыдущих баснословных лиц, что она живет между людьми, и, ничем не отличаясь днем от обыкновенных баб или старых девок, кроме небольшого хвостика, ночью расчесывает волосы, надевает белую рубашку и в этом наряде, верхом на помеле, венике или ухвате, отправляется через трубу на вольный свет, либо по воздуху, либо до Лысой горы, либо доить или портить чужих коров, портить молодцов, девок и прочее. Ведьма всегда злодейка, и добра никогда и никому не делает. Она в связи с нечистой силой, для чего варит травы и снадобья в горшке, держит черную кошку и черного петуха. Желая обратиться во что-либо, она кувыркается через 12 ножей. Ведьма не только выдаивает коров, но даже воткнув нож в саху, цедит из нее молоко, а хозяйская корова его теряет. Если сорока стрекочет, то беременной женщине выходить к ней не должно. Это ведьма, которая испортит или даже выкрадет из утробы ребенка. Из этого следует, что ведьма перекидывается также в сороку, и, может быть, от этого сорока противна домовому, для чего и подвешивается в конюшне. Ведьме для проказ ее необходимы нож, шалфей, рута, шкура, кровь и когти черной кошки, убитой на перекрестке, иногда также и трава тирлич. Ведьма варит зелье ночью в горшке и, ухватив помело, уносится с дымом в трубу. Ведьма иногда крадет месяц с неба, если его неожиданно заволакивает тучами или случится затмение. Она крадет дожди, унося их в мешке или в завязанном горшке. Крадет росу, посылает град и бурю и прочее. Есть на Украине предание, взятое, как говорят, из актов: злая и пьяная баба, поссорившись с соседкой, пришла в суд и объявила, что та украла росу. По справке оказалось, что накануне росы точно не было, и что обвиняемая должна быть ведьма. Ее сожгли. Проспавшись, баба пришла в суд каяться, что поклепала на соседку. А судьи, услышав это, пожали плечами и ударили об полы руками, сказав: «От тоби раз!»